Мы начинаем урок 136 по книге Зоар. Страница Куф Алеф, 101. Гасулам, правая колонка, строчка 14. В конце предыдущего урока мы прочитали от Цади Гимель и его перевод. И вот этот от гласит, что говорит о том зале, о том сокрытом зале, сокрытом святом зале, где все ступени, духовные ступени собираются там и сокрыты в нем. А в его теле находятся все миры и все святые, как он говорит, воинства питаются от него. И находят свое существование в нем. Вот это место определяет, оттуда исходит все, вся жизненная сила во все миры и тоже к нам. И сейчас мы будем учить, что же это за место. Какое это место? Это превыше этого места нет. Выси духовных сил. Четырнадцатое. Пируш. Точка. Пояснение. Кай аль реша де ати кьомин ацмо. Веомер. Шигу гейхаля кадош висатум. Шиколя мадригот. 16. Шибахоля уламот. Микубат сот винальмот бетохо. Кай аль реша. Кай — это арамейское слово, которое говорит дословно, означает «стоит на», «кай аль» — «стоит на», то есть указывает на голову Атика Йомин, голову Атика Йомина самого. Атик Йомин, знаешь, да, Атик Йомин. Йомин означает Атик древний, Йомин дни. Древний по дням, дословно. То есть подразумевает саму голову Атика Йомина. 15. Веомер. И он говорит Зохар. Шигудат он, что он гейхаль кадош высотум, что он зал святой и сокрытый зал. Шоколя мадригот шибахоля уламот, что все ступени, что во всех мирах, 16, мекубацот, собираются в иналмот и сокрыты бытохо в нем. Вот это это главнейшая причина того, что я остановился на этом месте и не пошел дальше. Ибо никто еще и не готов к тому, чтобы воспринимать то, что здесь, ту высоту, о которой говорит Зохар. Ибо учеба духовного имеет лишь тогда смысл, когда всегда имеет смысл, конечно, но и тогда воздействует оптимально на изучающего, когда он вместе с тем, что он читает, что он слышит, что он проделывает внутри те же движения вверх, вниз, в стороны, о чем говорит Зоар. Вот я сейчас изнутри ощущаю наивысочайшее место в себе, которое только могу ощутить. Конечно, всегда есть больше, конечно, мы не доходим до предела нашей возможности ощутить вечности духовные. Но задача в том, чтобы хотя бы достичь внутри самого глубочайшего на сегодняшний день, на этот момент прослушивания урока, места в себе, которое сможет пусть даже через Ор-Макив соотнестись с тем, что мы сейчас читаем. И в каждом отдельном случае всегда идти вместе с тем, что он нам повествует по шкале духовных ступеней. И вот смотри, что, о чем он говорит. Он говорит о голове Атика Йомина. Не просто о древе жизни. Помнишь ведь древо жизни, которое дает вечную жизнь, которая стоит в раю, и к которому мог прислониться после своего греха Адам, и тогда бы он жил бы вечно, не проделывая всех исправлений над собой. И поэтому Творец его и выгнал его, и Хаву прогнал из Ганейдена, из рая. Был разговор, разговор шел о древе жизни. А древо жизни – это Эц Хаим, это Зеир Анпин. То есть до включительно Кетер Зеир Анпина. А Кетер Зеир Анпина – это, как мы знаем, уровень Иешуа в его явлении миру. Но сам корень души Иешуа, он из головы Атика Йомина. Оттуда он спустился в наш мир. И вот во всей истории человечества было всего несколько тех, которые пришли из Атика. Ну, сколько их могло быть? Сверху дается только то, что есть такой закон духовный, что сверху дается только самое необходимое. То есть сверху никогда не дается избыток чего-то из духовных сил или чего бы то ни было, а только самое необходимое. И вот сколько же тогда душ могло быть, которые настолько высочайшие души, что они, их корнем является голова, что им, их корнем является Атик, Атик Йомин. 10, правильно, 10 сферот же Атика есть. И вот Реша де Атик, из головы Атика, только один есть, только душа Иешуа. А голова вот считается как один, как одна сфера, то есть Кетер. ватики йоми. Есть, конечно, хохма и бина, мы знаем, это хохма бина, но в голове атика, потому что в голове атика стоит малхут первого цимцума. И вот голова, и вот сама душа, корень души Иешуа стоял над, как мы учили тоже в учении о глупости, она стояла, ее место над вот этой малхут первого цимцума. А то, что стоит над малхут, а это самое базовая малхут, которая поднялась в мире Ацилут до головы Атика. Все, что под этим, там есть четыре стадии и как бы и желание получить, то есть имеется соединение малхут с биной, но малхут везде присутствует. То есть дин присутствует. А душа, корень души Иешуа стоит над этой общей, всеобщей малхут. И там нет дин, а есть чистое единение, чистое желание отдачи. Вот с этим местом мы сейчас и связываемся. Семнадцать. Меваэр базе эх нидгава ванитавшар Газивуг, Агадоль, Ах, 18, Газе, Шель, Гмара, Тикун. Шиихе, Кулель, Бетохо, Коль, 19, Амадригот. Вакомот, Шияцу, Басо, Ахарзо, Бешите, 20, Альфышни. Улехадешо, Улехоцио, Беват Ахат Каналь. Страшное место, которое я читаю сейчас, что он нам сейчас говорит, о чем идет разговор. Страшное и в своей прелести, в своей законченности, в своем совершенстве, которое пока еще для нас сияет Ормакифом издалека, но уже и сейчас привносит в этот момент, в нашу жизнь, совершенство. Умаваэр базе, и этим он, и этим объясняется, эх, нидгаве, как стало, и как стало возможно, как стал возможным великий, этот великий зивуг 18, гмар тикуна. То есть он говорит нам об этом последнем гмар, зивуге гмар тикуна. Уже здесь мы об этом изучаем, это учим. То есть, собственно говоря, мы учим момент гмар-тикуна уже здесь. И вот этот момент гмар-тикуна, который мы здесь учим, если мы это пропустим через наши килим, если мы при этом все наши силы в момент изучения, как векторы сил, все до одного поднимем вверх, то непременно получим долю от этого Ормакив, состояние зивуга гмартикун. И вот это свечение, которое мы получим, будет тянуть нас вперед, даст нам силы, продвижение. Несравненные ни с чем. И вот он говорит, этим объясняется, как становится и как становится возможным великий, этот великий зивуг гмар тикуна 18 после запятой. Шиге кулель бы того, что вот этот, что он, этот зивуг, включает в себя коля мадригот, все ступени 19, вакомот и уровни, шияцу, которые вышли, то есть возникли одна за другой, базоахарзо одна за другой, башиты альфышни, в течение 6000 лет, 20. Улахадышо, и они это обновилось, и они обновились и вышли одним махом, как сказано выше. Двадцать один. Везе шеомер. Кигай решо де ати кьомин игу 22 гейхаля кадиша сатима. Дехоль дарген канишин 23 и усвы сатимин беговы. Клома. Шебамешах имей гаулам 24 шамадригот ген балия вейрида кяхар 25 шанит гальта мадрига хосерет умисталекет басибат 26 хета тахтоним иней баэт гисталькут хамадрига 27. Эйна не бедет хасвишалом. Эла ола ле мала ле реша 28 де атик. Вене лемет шам. Потрясающе, что он нам говорит. Везе шомер, и это что он, Зогар, говорит. Кигай реша де атик йомин, что вот эта голова атика йомина Игу Гейхаля – это сокрытый святой зал. 22 в середине. Дехоль дарген канишин, что все ступени канишин входят, собираются, 23, усатимин беговы, и сокрыты в нем. 23 в середине. Кломар. То есть. Шабамешах и мей гаулам, что в протяжении дней мира, то есть 6000 лет, 24. Шамадригот ген балия вейрида, когда ступени в подъеме и в падении, в течение 6000 лет есть подъемы и падения ступеней. Падения нету, падений. Я сказал падение. Это вот еще то, что у меня осталось еще от глупого изучения в той академии. Потому что падений не бывает в духовном. Бывает только спуск. И спуск ради подъема. То есть спуск означает ощущение спуска в то время, когда мы поднимаемся на более высокую ступень. Подъем внутри, имею в виду подъем внутри одной ступени, а когда спуск, это означает, когда это означает конструктивный спуск, то есть когда поднимаются на новую ступень, поднимаются опять как ибур, как зародыш в новой ступени. И не говорить о подъемах и падениях. Сейчас мы, когда изучаем вот этот зохар, вот этого, и особенно вот этого второго уровня, начиная с предыдущего урока, уже разговора не будет о подъемах и падениях психологических и всяких, которые там бесконечно продолжаются в той академии. А мы говорим о духовном подъемах, о духовных подъемах и спусках. Причем спуск, он конструктивен. Он означает подъем на следующую ступень. Имей в виду, по закону. Малимбек душа вло-йордин. Поднимаются в духовном, а не спускаются. Качественно – это подъем, даже спуск. В духовном качественно означает подъем. Поэтому нет падения в духовном. Поэтому кто говорит о падениях, он не понимает смысла духовного. С каждым днем мы поднимаемся все выше, становимся все совершеннее. А если ты полагаешь, что это иначе, то ошибаешься, то занят не тем, не в соответствии с тем, что изучаешь. Какое бы ни было настроение у нас завтра, не играет ни малейшего значения в моем духовном продвижений. И вот он говорит нам, что на протяжении дней мира, то есть на протяжении 6000 лет мира, означает 6000 лет исправления, 24 Шамадригот Хенбальява Ирида, когда в течение которого ступени в подъеме и в спуске. Тиахарша нидгальта гамадрига, ибо когда ступень раскрывается, слушай внимательно, что он говорит, ибо когда ступень раскрывается, 25, хозерет умисталекет, она обратно, она затем снова улетучивается. Вот смотри, что он говорит нам. По причине грехов, греха нижними, грехами человека. 26. Вейнейба это истолкут, а мадрига, и вот во время улетучивания, словно у восхождения, улетучивания ступеней, 27, смотри, что он говорит, он нам. Улетучивается она из-за греха. И вот он говорит, и вот во время улетучивания ступеней, эйна не бедет хас вишолом, она не теряется, Боже упаси. Эла, улалы, малалы, решады, атик, смотри, что он нам говорит. А поднимается ввысь, к голове атика, 28. Венелемет шам. И там скрывается. И там становится, находится сокрытие. 28. После этого. Ты видишь, как он нам говорит, что даже когда человек грешит здесь, то нет падения у него, не существует падений. А вот то, что он грешит, он, конечно, теряет время тем самым время и энергию свою теряет на пустые вещи. Но то, что он уже исправил, оно поднимается ввысь и становится достоянием, вечным достоянием во Вселенной. Вечным достоянием, духовным достоянием. И тоже это также относится с его работой, несмотря на то, что он где-то снова согрешил. Но падения не существует. Понятно? Вот это очень важно и очень существенно. Вот это истинное понимание духовного процесса, а не какая-то игра в подъемы и падения. Вот будет у нас конгресс, и там будет у нас подъем, а после конгресса падение. Какая глупость. Ибо на конгрессе они отдают свою душу дьяволу, они отдают свою уникальную душу какой-то групповой ереси, какому-то общему кли, которого абсолютно не существует ни в реальности для Творца. И, конечно же, тогда после какого-то такого конгресса он возвращается к себе домой, и вот он тогда он остается со своими собственными килим, а вся эта белиберда, что он там пел, танцевал, пил, и использовал групповое кли, улетучивается у него. То есть совсем другое улетучивание, чем здесь. Улетучивается в клипот, а не ввысь к голове Атика. И вот тогда клипот берут вверх в нем, и тогда есть у него действительно падение. Потому что он потерял совсем в другом плане. Он потерял тем, что он отдал то, что он сначала, что он взял нелегитимно, незаконно от святости, нелегитимно, потому что взял это групповым образом, всякими трюками, и потом приехал домой, вернулся с конгресса, и все это ушло в клипот. Вот это называется падение. Понятно? Падение, когда он это отдает, когда мы даем в клипот, это падение. Опустошение, лучше сказать даже. Просто опустошение, он опустошает сам себя тем, что он отдает это в клипот. Здесь же мы совсем говорим о другом. Здесь он говорит уже о грехах нижних. Он имеет в виду, конечно же, не такого типа грех, а грех, когда ненарочный грех, непредумышленный грех. Понятно? В духовном, смотри, о чем он говорит. В духовном, и вот касается и меня, и тебя, и всех, кто изучает духовное лишма, разговор идет, Зохар, когда говорит о грехе, он говорит именно сейчас, говорит о непредумышленном грехе, когда мы непреднамеренном и непредумышленном грехе, о случайном грехе, когда всегда можно ошибиться, всегда можно оступиться. И вот таким образом мы ступень, свет, который мы получили, благодаря нашему исправлению, он какой-то ступени, он улетучивается. Но и тогда это только благо. Потому что если я совершил грех непредумышленный, я непреднамеренный, и я ощущаю вдруг, что какая-то часть, доля моей энергии меня покинуло, моего ощущения вечности в моем состоянии, соединение, слияние со Шхиной, с Творцом. И вот я ощущаю, что у меня это дисбаланс получился. А, это прекрасно тогда для меня. Тогда это для меня в том плане прекрасно, что это состояние, оно мне напоминает или даже, скажем, опосредовательно мне меня направляет, показывает мне, что я в чем-то согрешил. Я не должен копаться в том, в чем, что я такого сделал. Можно, конечно, попробовать. Потому что это, кто изучает Каббалу Лишма, у него очень быстро это, вот это проявление находит место. Как только согрешил, неумышленно, практически тут же, потому что связь через скав очень, очень интенсивная, очень прямая. Поэтому тут же получаешь, тут же как бы свет, он поворачивает свое лицо от тебя вверх. И это ощущается сразу в твоих келим. И поэтому это на благо. И тогда я сразу понимаю, а, где-то я здесь маху дал. Где-то я смотрел глазами, немножко, может быть, с пристрастным взглядом на что-то, на кого-то, что от меня отсосало какую-то энергию. Понятно? Но заблаговременно приезжать на какие-то конгрессы, на какие-то Йешиват Хаверим, где мое кли я отдаю на растерзание группового какого-то понимания кли, которого в лице, которого в глазах Творца не существует. Это уже предумышленный грех, это совсем иной грех, совсем иного качества. Это уже предумышленный грех, потому что я иду как бы заблаговременно, иду на растерзание моей уникальной души. И вот тогда это действительно как падение какое, потому что это результат моего получения свечения, я получаю не в свои уникальные келим, а после такого мероприятия, противоречивого, полностью противоречивого, противоречащего нашей природе, нашего исправления и связи с Ашем. Это все уходит, не улетучивается к голове Атика, как в случае непредумышленного греха. А это считается как бы предумышленный грех. И это поэтому уходит вниз, уходит клипот. И вот эти клипот тогда забирают этот свет и оставляют человека в потемках. Двадцать восемь после точки. Отсюда получается всякие депрессии у них и всего, что и должны они подогнать депрессия у них, они должен опять товарищи должны вытянуть его из депрессии. Какая это все? О чем разговор? Это разве это имеет какое-то отношение к духовному? И вот так из года в год они постоянно вот на это рассчитывают. У Вадерах Зеху Голех 29. У Мекабец Бетухо. Колько мау мадрига амидгала 30 бауламот. Веген баот шам базо ахар зо. Умиткабецот 31 венальмот бетохо ад гигия аэт шель гмара тикун 32. Ваз мехадеш отан умоци отан бават ах. Нет у меня слов. Это вот то, что он говорит здесь. Оно вытягивает полностью, вытягивает из рабства клипот, вытягивает к освобождению. Вот это о чем мы все время говорим. Что только Зохар и Эцхаим, конечно, Эцхаим сделан на базе Зохар. Ари вытянул из него вот эту эссенцию, эту суть. Но здесь мы видим наяву, как Зохар вытягивает нас из клипот, вытягивает святость из клипот. И вот когда я это читаю даже, я ощущаю, как будто бы клипот убежали, спрятались, попрятались сейчас. Они не могут выдержать этой силы святости. УВД, смотри дальше, что он говорит. УВД Рахзей таким образом. Гуго, Леху, Мекабец продолжают собирать вот это, голова Атика собирает все больше, собирает в себя все больше все постепенно, постепенно собирает в себя 29 в середине. Колько мау мадрига. Все, каждую дословно, каждый уровень и каждую ступень амидгала бауламот, которая раскрывается в мирах. Веген баот, и они приходят туда, как к голове Атика. Базо ахарзо, одна за другой. Умит капцот, и собираются там. 31 веналь мод, и скрываются внутри него. Внутри головы Атика, Йомина. Адгегеба аэт, до тех пор, пока приходит, и как он говорит, потрясающе переводит, он приводит это уже прошедшим временем. Пока не пришло время гмар тикуна. Видишь, как он переводит это прошедшим временем. Это по методу, такому методу, как мудрецы и пророки делали. То есть уже совершенно ясно для человека, для него, для Гасулам, для Иуда Ашлага, это совершенно уже осуществленный факт, который будет в будущем, но он уже притянул его к себе, и он уже как будто это в нем, он его ощущает и постиг его, как будто уже общий гмар тикун пришел. И поэтому он его и переводит в прошедшем времени. Пока не пришло время гмар тикун. 32. Ваз, не он имеет в виду общий гмар тикун. Ваз мехадешу там, и тогда он их обновляет. И тоже здесь он говорит, здесь говорит в настоящем времени. Но это имеется в виду общий окончательный гмар тикун, всеобщий окончательный гмар тикун. И тогда он, когда их собрал, голова Атика собрала все эти ступени и уровни. Там же что там находится? Там находится это Малхут, правильно? Всеобщая Малхут. И когда там такой свет, такой силы собирается все это исправление, тогда это все исправление давит на эту Малхут, что в голове Атика, и она спускается вниз на свое место. Вот это и есть Гмар Тикун. Понятно, как это делается? Она собирается там, в голове Атика, больше и больше и больше в течение 6000 лет вот этих уровней и ступеней духовных. То есть то, что вытянуто работой нижних внизу. И вот это собирается над головой Атика все больше и больше. И пока все, когда все это уже вытягивается, и тогда уже достаточное явление, достаточное давление как бы оказывается сверху на эту Малхут, которая спрятана в голове Атика. И она движется вниз, спускается на свое исходное, до своего исходного места. И тогда все творение освещается светом святости. Светом Гар, Хая и Ехида. И тогда все пять светов освещают творение. И нет места Цимцу. И вот это он говорит. «Ва аз мехадеш отан умоци отан бават ахад». И тогда, когда это время Гмар Тикуна пришло, и тогда он всех их обновляет, одним махом обновляет их и выводит их, то есть выводит их одним махом.